Максим Петрович уже целый гроссбух создал. На букву «А» в нем шли артисты, на «Б» — буквоеды и библиотекари, на «В» — великие, в том числе великий врун Симан Н.В. и великий зануда Бесин В.И. Парапсихолога Наталья нашла в графе «Чудаки» В. Б. Арсеньев, лозоход, предсказатель землетрясений в Спитаке и избрание Ельцина на второй срок. Телефон. Сначала Наталья посмотрела в словаре, что означает лозоход. Потом собралась с духом и позвонила чудаку Арсеньеву. Виктор Бенедиктович внимательно выслушал ее сбивчивый рассказ о событиях во дворе дома на Металлозаводской, отрубил. «Немедленно выезжаю», и положил трубку. Наталья тотчас снова набрала его номер. Телефон не отвечал. Она растерянно стояла посреди комнаты. Что, лозоход уже вышел из дома? Ей нужно ждать его во дворе на Металлозаводской, интересно, когда? Она ведь еще хотела в тамошнюю милицию сходить. Наташа грустно рассталась с очередной заначкой и отправилась в Новогиреево на такси. Прибыв в злосчастный двор, она тотчас же определила, что парапсихолог уже появился. Прямо под сгоревшей березой кучкой стояли старушки, а перед ними на чахлом газончике с обгоревшей травой возлежал высокий сухопарый мужчина, вперивший ухо в землю. Наталья подошла поближе и услышала: «Чувствую импульс. Энергия идет снизу. Сила ее нарастает». Старушки принялись дружно креститься. Наташа наклонилась к лозоходу. «Виктор Бенедиктович, это я вам звонила». Он приподнялся на локте и провозгласил: «Да спасется отсюда все живое». Бабульки бросились в рассыпную, а Наталья, привыкшая за последние дни к сумасшедшим, терпеливо спросила: «Вы можете объяснить мне, что происходит?» Арсеньев говорил 2 часа. Сначала Наташа пыталась записывать его вдохновенный монолог, но минут через 15 поняла, что лозоход пошел по второму кругу, объясняя то же самое другими словами, но все равно непонятно. И потом еще 1,5 часа она пыталась его остановить, закончить интервью. Но это никак не выходило. Доктор, естественно, научных наук не замолкал. Хамить ему не хотелось, а вежливо прерывать словесный поток она еще не научилась. Надо будет спросить Полуянова или папу, «как такие фонтаны затыкать?» — грустно подумала Наталья, переминаясь с ноги на ногу. Наконец Виктор Бенедиктович замолчал. «Вы все поняли?» — строго спросил он. «Да, конечно», — радостно сказала Наташа. Она очень надеялась, что Арсеньев не попросит пересказать его речь своими словами. На самом деле она поняла только то, что двор находится в крайне неблагоприятном месте. Концентрация дурной энергии, воронки черной энергетики. Раньше ничего не проявлялось только потому, что зло копило силы, а сейчас решило выползти наружу. В общем, полная ахинея, подвела итог Наташа. Но слова лозохода натолкнули ее на мысль узнать, а что было раньше на месте этого двора. Может быть, здесь в лихие времена людей казнили, или логово колдунов было, или какая-нибудь больница инфекционная, резервация для больных тифом или кладбище. Она обязательно завтра сходит в библиотеку и постарается это выяснить. А сегодня она сказала маме: «Ну, про хулиганство и в милиции говорят, но хулиганов не предъявляют, и потом это слишком просто». Мама вздохнула. «Вот вы, журналисты, все такие, лишь бы мути побольше навести, сенсацию раздуть». Наташа не стала спорить и попрекать маму тем, что та сама охотно почитывает бульварную газету «Экспресс», спросила равнодушно: «Ну а кто второй озорник?» Ей бы очень не хотелось услышать, что им был осточертевший Костик. «А, сказал, что Алексей. Мы, говорит, мне с вами вчера мельком виделись. Это тот, что тебя привез, что ли?» «Ну да», — пожала плечами Наташа.